Серьезные конторы по обе стороны границы надолго увязли в сложной и кровавой игре, втянувшей в свою орбиту массу разнообразного народа. В одних высоких кабинетах стучали кулаками по столу и требовали не жалеть ни зелененьких, ни людей. В других, столь же яростно обрабатывая столы верхними конечностями, вперемешку с матом обещали золотые звезды тем, кто сумеет вернуть вертушку или хотя бы уничтожить ее дотла, не выпустив в Пакистан. Вертолет, так и не упорхнувший за кордон, сгорел дочисто в одном живописном ущелье. Но Данил с капитаном вместо обещанных золотых звездочек получили эмалевые, красные, размером побольше, но рангом пониже. И вышло так не от того, что высокое руководство не держало слова, а из-за живого характера капитана. Лемке не стал тащить назад взятого с поличным корыстолюбивого полкана, поступив с ним довольно скверно. Так что подыхал полкан долго и беспокойно, а он, сволочь эткая, был племянником бардзо большого дяди. Кто-то из группы оказался стукачом. Данил с Лемки и красных эмалевых звезд не получили бы, но командующий, мужик правильный, встал в амбицию, отмазал, сделал все, что мог. Правда, немного погодя, едва подвернулся случай, Лемке вылетел в отставку. Большой дядя был злопамятен. Данила он, будучи армейцем, достать не смог, а на капитане отыгрался. И когда большой дядя проворовался настолько, что вынужден был застрелиться из двух пистолетов сразу четырьмя пулями, Лемке в армии уже не вернулся, пробившись к Интеркрайту. Это и была настоящая Данилова резидентура, угнездившаяся на безопасном отдалении от Клейнеда, понятия о ней не имевшего, 9 человек, аналитики Валахова и боевики Лемки, группа, составленная так, чтобы при нужде действовать кто мозгами, кто дубьем. «Прошу, шеф», — сказал Валахов, освободив Данилу кресло перед компьютером и поставив для себя рядом второе. — Если отобразить графически, получается такая вот картина. Он коснулся клавиш, на экране возникла широкая, направленная острием вниз, красная стрела, точнее, ее незамкнутый контур, очерченный жирной линией. Внутри у нее имелась стрелочка поуже, зеленая. Были еще стрелочки, ведущие от основания стрелы к кругам и квадратикам. Данил так и не выучился обращаться с компьютером, не было времени в последние годы, и потому к тем, кто умел, относился с капелькой суеверного уважения. Другое дело, что подобные схемы были ему прекрасно знакомы. Звездная разработка, анализ системный и анализ по слоям — «Фрактальный поиск». «Вот это», — пояснил Володя, подведя стрелочку курсора к алому контуру широкой стрелы, «в символической форме отображает наезд через СМИ на президента Лукашевича. В отличие от кампании прошлых лет, нынешняя отличается одной любопытнейшей особенностью. Уже 3-й месяц президента целеустремленно и безостановочно обвиняют в тайном заключении некоего ядерного соглашения с Россией. Формулируется все достаточно туманно, чтобы не было поводов вытащить Возняков в суд». По сравнению с прошлыми наездами, у них появились толковые юристы, заранее просчитывающие возможные последствия. «Ну, это-то мне известно», — сказал Данил. «Читал краем глаза. Я пока что не ухватил характера этого пресловутого соглашения. Российские ядерные боеголовки на Рутенской земле или коварно завезенные радиоактивные отходы?» «А это не только вам непонятно», — ухмыльнулся Володя. «Это всем пока что непонятно».